songs of sweet release. These strings and this drum, from another world they come, bringing messages of peace and songs of sweet release. Релиз. Второй альбом Джастина Адамса и Мауро Дуранте, последовавший за отмеченным наградами альбомом 2021 года «Still Moving». Три года мировых гастролей превратили изначально фьюжн-дуэт в полностью реализованный и уникальный коллектив. Thank you. Джастин Адамс, гитарист, продюсер и композитор, был одним из главных соавторов Роберта Планта в его группе Sensational Space Shifter. Его продюсирование знаковых альбомов Тина Ревен и Рашида Та подчеркивает его чувство североафриканского грува. Его недавний сольный альбом «Ribbons» вошел в число 50 лучших альбомов последнего десятилетия по версии журнала «Songlines». Сотрудничество со скрипачом и перкуссионистом Мауро Дуранте из «Канционере Гриканенко Салентина» возникло на концерте Людовика Эйнауди в Апулии, где они впервые сыграли вместе, распознав родственные души. Гитарное мастерство Адамса хорошо известно, но эта комбинация демонстрирует эмоциональную силу его глубокого блюзового голоса. Дуранте создает громоподобные ритмы из простого равного барабана. В звучании также присутствуют зажигательные дуэты скрипки и электрогитары. блюзовая гитара пустыни сочетается с магрибскими песнопениями, перенося слушателей из Северной Африки в Южную Италию. Thank you. Всякого рода синтез является признаком современной музыки, поскольку она имеет две мощные основы. Одна – рок-звучание, сильное, глубокое. Вторая – этническая составляющая. К счастью, мастерство исполнения Джастина и Маура не уступает звучанию. Поэтому эта составляющая добавляет музыке вкусного драйва и в то же время какой-то легкости. Сильная легкость. Такое сочетание встречается нечасто. Но здесь все именно так. Grazie a me e a tutte эти струны, этот барабан, они пришли из другого мира, неся послание сладкого освобождения. Sweet Release. Это второй альбом Джастина Адамса и Мауро Дуранте 18 октября 2024 года.